Через час из леса показалась странная процессия. Две лошади с повозками и люди с факелами. Плотники наши ворота уже навесили, возились с запором. Старый сломался пополам, а где сразу возьмешь мореного дуба? Сделали временный из сосны. На несколько дней сойдет, а потом и дуб найдется. На второй ходке шведы забрали всех и двинулись назад. Пафнутрий потрепал себя за бороду. Сегодня ночью хоронить будут. Ну и славно, отдохнем. Нет, Пафнутий, дадим им время, пусть похоронят, потом выпьют за упокой души. Пусть летят в свою Валхаллу. А мы ближе к утру на них и нападем, прямо в лесу, пока они не ожидают. Наверняка думают, что мы отсиживаться за стенами будем. Люди устали, да и где охотников за головами сыщем? Добровольцев кликнем, их там не больше 50-60 осталось. Наберем сотню, окружим, да и перебьем, пока не очухались. Не наберем сотню. Нас всего-то 300 вместе с твоими обозными. Пошли на площадь, спросим. На площади было многолюдно. Кто помогал плотникам, кто чистил оружие и точил саблю, кто сидел у костра с котлом над ним. Мы встали в центре. Постепенно люди собрались вокруг нас. Воевода шагнул вперед, обернулся ко мне, поднял руку. «Все знают этого человека». Площадь одобрительно загудела. «Он слово имеет сказать». Я откашлялся. «Шведы укрылись в лесу, своих хоронят. Мыслю так. Дать время им похоронить и справить тризну. А под утро окружить и перебить. Нужна сотня желающих. Никого не принуждаем, решайте сами». Народ молчал, переваривая услышанное. Тишина, даже разговоров не слышно. Растолкав толпу, ко мне подошел купец из обозных. «Я с тобой». Из толпы раздалось: «Верно, ты, Панфил, первым быть хочешь». Ко мне подошли еще несколько человек из обозных. И все. Для меня это был шок. Я стоял в растерянности, не зная, что предпринять. Вдруг толпу растолкала женщина лет 40. Она подошла ко мне и, обратясь к толпе, сказала: «Возьми меня с собой на шведов, коли мужики в Парфины повывелись. Это же надо!» Она по-женски сплеснула руками. «Чужие люди!» Женщина указала на меня и добровольцев из обозных. «Хотят уничтожить врага, который пришел разорить наш город и взять нас всех, стариков, женщин, детей, в полон, в рабство. А местные не хотят воевать. Стыдно сказать, в Парфина мужики перевелись». Она плюнула на землю и отвернулась. Из толпы вышел мужик из местных. «Дарья, зачем стыдишь? Выходить никто не подумал, потому как все пойдем, правильно, мужики?» «Нет, нельзя оставлять город без защиты. Мне только сотня нужна, выберу сам». Целый час я выбирал добровольцев, спрашивая, хорошо ли владеет саблей или копьем, есть ли щит. Некоторых просил продемонстрировать навыки. Когда сотня была набрана, из задних рядов вышел здоровенный кузнец в прожженном фартуке. «Позволи мне с вами. Я на восточной стене был, даже повоевать не успел. Чего дома-то скажу?» На плече у него лежала здоровенная секира. Я посмотрел на мышцы, на секиру. «Хорош боец. Секира легче совладать. Не нужны такие навыки работы с оружием, как саблей или шпагой». Я кивнул головой. «Подойдешь, становись в мой отряд». Почти все были местные. Я выслал вперед лазутчиков и заходников. Они знали все тропы и смогут выведать, где лагерь, и незаметно нас к нему провести. Мы вышли за ворота. Вдоль стены дошли до небольшого оврага, где и затаились. Ждали долго. Наконец появились лазутчики. Там шведы костры огромные развели. Своих убитых жгут. Есть два дозора, можно войти. Я разделил отряд на две части, подробно проинструктировал, что делать, и с одним из охотников они ушли в лес, в обход. Я отправился со вторым охотником. Надо было взглянуть на предстоящее поле боя. «Здесь дозор стоит, вон у тех деревьев», — прошептал охотник. Я пригляделся. В свете луны поблескивал металл. То ли мушкет, то ли пуговицы. Так же шепотом я сказал: «Лежи здесь, ни звука, я тебя потом позову». Ужом подполз к дозорному. Швед вышел из-за дерева, постоял, оглядываясь. Я выждал, а вдруг второй рядом? Нет, часовой один. Вытащив из рукава метательный нож, привстал и изо всей силы метнул в грудь дозорному. Не издав ни звука, швед рухнул в траву. Я подполз, убедился, что дозорный мертв, вытащил из груди нож. Обтерев лезвие мундир убитого, сунул нож на прежнее место. Ко мне тихо подполз охотник. — Ловко ты его, я видел. Ножом? — Да, ножом. — Веди к лагерю шведов. Мы беззвучными тенями скользнули мимо деревьев. Вот и лагерь. Догорали дрова в кострах, вокруг них сидели, ходили, выпивали шведы. Посчитали их в темноте. Нет, невозможно посчитать. По прикидам, с полста будет. С другой стороны лагеря раздался крик какой-то ночной птицы. Наши уже с той стороны. Почем знаешь? Ночью эта птица не кричит, стало быть, наши. Хорошо, веди сюда отряд, только предупреди, тихо. Охотник исчез. Минут через 20 сзади зашуршало. Это пробирались мои добровольцы. Спасибо, что не кашляли и не разговаривали. Если бы шведы не были пьяны, их можно было бы услышать. Ползком подбираемся к лагерю, тихо начинаем бойню. Пока очухаются и поймут, ни один швед отправится навстречу со своим Одином. Вперед! Мы поползли. При ходьбе любой мог наступить на сучок. Отблеск костра мог упасть на оружие и выдать нас. Мы подползли уже близко. Шведы дошли до кондиции, разве что песни не пели.